Глава 18. Ожидание предстоящей расплаты нависло неминуемо. Список моих прегрешений был весомым. Подделка сакральной метки, вероломный обман, дерзкое ограбление, запирание дракона в его же хранилище. Да за такое вполне можно откусить голову. Правда, с откушенной головой меня не получится допросить. Рейнар шагнул ко мне. Не стремительно, не угрожающе. Просто сократил расстояние до нуля. Я застыла, чувствуя исходящее от него тепло, смешанное с запахом дыма, пыли и чего-то металлического. «Ты ранена?» — спросил он ровным голосом, в котором не читалось никаких эмоций. Вид у меня наверняка был тот еще. Порванный рукав платья болтался лоскутом, в волосах застряли осколки стекла и щепки, запястья ныли, наливаясь синяками. «Вроде нет», — мотнула я головой. «Если и ранена, то несерьезно». Рейнар ответом не удовлетворился. Его руки легли мне на плечи и принялись ощупывать. По сантиметру, снизу вверх. С деловой хирургической точностью. Пальцы нажали на ключицы, скользнули по ребрам, обхватили запястья, осторожно проверяя суставы. Дыхание застряло в горле. От прикосновений по коже побежали мурашки. Смесь страха, неловкости и чего-то еще, чему у меня не было названия. «Перелома нет», — констатировал он, отстраняясь. «Они сделали с тобой что-то еще? «Не успели», — выдохнула я, — «но собирались». Его челюсти напряглись. «Легко отделалась», — пробормотала я скорее для себя. «Это они легко отделались», — поправил Рейнар тоном, от которого по спине пробежал озноб. «Идем». И пошел к противоположному концу дворика, где в стене зиял узкий проход, ведущий куда-то в сторону оживленной улицы. Я покорно поплелась следом. А что делать? Бежать бессмысленно. Добегалась. Мы вышли к углу здания. Отсюда было видно освещенную фонарями дорогу, движение подъезжающих экипажей, силуэту людей. А я в порванном платье, перепачканная сажей, и боги знают, чем еще. Выходить так на людную улицу было идиотизмом. Не раздумывая, я стянула с себя испорченное платье, оставшись в брюках и тунике. Скомкала и швырнула в ближайшую урну. Рейнар, услышав шорох, обернулся. В его глазах мелькнуло нечто, похожее на мимолетное одобрение. На улице перед складом, из которого мы с Дастином едва унесли ноги, толпилась городская стража. Фонари отбрасывали тревожные блики на полированные кирасы. Из выбитой двери склада валил дым, но без огня. Потушили? Среди стражи суетились какие-то люди в темных плащах. Маги-следопыты, не иначе. Естественно, представители правопорядка сбежались на шум и признаки начинающегося пожара. Задержись мы с Дастином на складе, пожалуй, нас повязали бы вместе с этими гадами. Надеюсь, он сумеет выбраться из города без проблем. Наше с Рейнаром появление заметили сразу. Несколько стражей отделились от группы и направились к нам, держа ладони на рукоятях оружия. Мой спутник не замедлил шаг. Лишь повернул голову, и его глаза вспыхнули ледяным драконьим блеском. Стражи остановились, будто наткнулись на невидимую стену, и с дивной синхронностью почтительно склонили головы. Однако на меня косились настороженно. «Девушка со мной», — бросил им Рейнар. «Угроза на складе нейтрализована. Разберитесь». Он прошел мимо, я за ним. Сзади доносились обрывки фраз. «Лорд Скайрон? Но кто с ним? Не наше дело. Выполняем приказ». «Угроза нейтрализована, да? Видимо, легко отделались, для тех троих означало слишком быструю смерть». Рейнар привел меня к экипажу у обочины. Не парадному шедевру, а строгой дорогой карете, нарочито безликой. За рулем, за стеклом, сидел человек с невозмутимым профилем — Атмонт Бревик. Раньше я как-то не задумывалась, кто управлял экипажами, на которых меня возили. Тех водителей особо не было видно. Сейчас же другое дело. Очевидно, Атмонт — идеальный помощник во всех отношениях. Рейнар открыл дверцу, я заползла на мягкое кожаное сиденье. Он сел рядом, захлопнул дверь. Экипаж тронулся с места так плавно, что я только по движению за окном поняла, что мы едем. И в каком качестве я тут? Пленницы? Фактически, да. Вот уж замечательное завершение авантюры. Но идти мне было некуда. Лавка, пепелище. В Нижнем городе Грейсон, который и до того планировал меня ликвидировать, а теперь тем более. Он потерял людей, не получил желаемого. Вдобавок я притащила на хвосте дракона, сама не зная как. Рейнар молча дал мне флягу. Я открутила крышку. Вода прохладная, чистейшая. Сделав несколько жадных глотков, я вылила немного на ладонь и смыла с лица грязь. Дракон достал из-под сиденья свою накидку и набросил мне на плечи. От тяжелой ткани пахло им, и я зачем-то укуталась в нее с головой, утопая в этом запахе. «Понятия не имею, зачем Грейсону нужна сфера», — глухо сказала я, глядя в темное стекло, за которым проплывали огни города. «И как он вообще про нее узнал?» «Его сотрудники тоже были не в курсе», — отозвался Рейнар. «Отчего это ты обманываешь нанимателя, отдавая пустышку? Неужели кто-то перебил ставку?» Я фыркнула. Звук вышел уставшим и сиплым. «Нет, я спрятала тот шар. Нечего ему было попадать в руки Грейсона». «Как ты сумела открыть футляр?» «Как-то инстинктивно получилось». Я ждала скептической усмешки, но он лишь кивнул. «Теперь скажи, где содержимое?» «Вот он, момент истины. Попробовать поторговаться? Выставить условия? Но это очень рискованно. И я дала ему обещание». «В сквере», — созналась я. «Недалеко от торгового центра. Район с невысокими домами на границе с замком». На лице Рейнара впервые за этот день появилось выражение, которое я могла бы назвать изумлением. «Ты просто оставила украденное в сквере? Посреди города?» «Не просто оставила», — вспыхнула я. «Надежно спрятала». Он шумно выдохнул и сказал перегородке, отделявшей нас от Атмунда. «Ты слышал район. Скверу торгового центра. Едем туда». Экипаж изменил направление, я сжалась в комок под накидкой. Доехали мы быстро. Сквер в ночной тишине был пустынен и безмятежен. Фонари отбрасывали на дорожке мягкие круги света. Мы с Рейнаром вдвоем дошли до круглой клумбы. Ночные звонари сияли своим магическим светом, будто ничего и не произошло. «Ну, прекрасно», — он окинул цветы мрачным взглядом. «Ты спрятала это в клумбе». «Решение было временным», — пробормотала я в оправдание. «Я бы дала тебе знать, где забрать шар». «Ты такая милая», — сказал Рейнар без тени улыбки. «Аж слов нет». Я не сомневалась, что слова у него как раз были. Очень конкретные. «А что это за штука?» — поинтересовалась я, не особо рассчитывая на ответ. «Катализатор». «Для чего? Какого-то оружия?» «Вполне. Сейчас не место это обсуждать. Доставай, пока нас никто не заметил». Он извлек из кармана серебристый футляр. Забрал его у Верзилы, конечно. Я присела у клумбы. Прикоснулась пальцами к земле у корней, послала ласковый импульс. Просьбу вернуть то, что было доверено. Корни звонарей зашевелились, раздвигаясь, и из-под них, словно странный светящийся плод, показался белый пульсирующий шар. Я аккуратно взяла его. Энергия билась в нем ровно и мощно, но чуть притихшая, убаюканная полем растений. Я опустила его в открытый футляр, который Рейнар мне вручил. Сфера закрылась с беззвучным щелчком. Я протянула ее ему. «Пусть побудет у тебя», — ошарашил он. «Почему?» — я замерла с протянутой ладонью. «Разве ты не хочешь его забрать?» С опозданием осознала, что окончательно перешла с ним на «ты». «Но чего уж теперь?» «Потому что я обязан отдать катализатор», — вкрадчиво объяснил Рейнар. «А раз украли, так и отдавать нечего». Недоумевая, я положила сферу в карман брюк. Выходит, ограбление сыграло ему на руку, но оставлять меня ходить в кармане с этой штукой — тоже странное решение. Мы вернулись в экипаж. Атмунд, получив приказание ехать на место, повез нас по ночным улицам. Ехали в молчании. Я куталась в накидку, пытаясь осмыслить происходящее. Вряд ли он вез сдавать меня страже или властям. А куда? Непонимание множилось, голова шла кругом. Экипаж поднимался в гору. Дорога стала извилистой, дома за окном сменились темными массивами деревьев. Наконец мы остановились. Я выглянула в окно. Мы были на какой-то смотровой площадке, высоко над городом. Внизу, в чаще долины, раскинулась столица. Мерцающее море огней, разделенное темной полосой стены. Завораживающее зрелище. Было бы, если бы обстоятельства не сложились так катастрофически. Рейнар вышел первым, подал мне руку. Игнорируя его помощь, я вылезла сама, хотя ноги подкашивались от усталости. Накидку оставила в салоне. Атмунд, встретившись со мной взглядом, едва заметно кивнул, ни дружески, ни враждебно, скорее никак. И уехал, оставив нас одних на вершине, в звуках ветра и далекого города. Я напряглась. Смотровая площадка, ночь, пропасть над обрывом — не к добру. Рейнар отвел меня к каменному парапету на краю площадки. Постоял минуту, глядя на город. Я же старательно оценивала расстояние до леса внизу и крутизну склона. «Высоты не боишься», — заметил он. «Это хорошо». «Что происходит?» — спросила я прямо, не в силах больше терпеть неопределенность. «Результаты экстренного собрания? Совет требует катализатор себе? Раньше-то он спокойно лежал в хранилище». «Да, потребовали после взрыва во дворце», — подтвердил Рейнар. «Для защиты верхнего города от угрозы за стеной». «Нижний город не имеет отношения к этой атаке», — вырвалось у меня. «Разумеется, не имеет». Он усмехнулся, и в этой усмешке была бездна горечи. «Уверен, это дело рук самого совета или кого-то из их ближайшего окружения». В желудок опустился колючий ком. «Советникам нужен был повод для войны с Нижним городом? Они даже своих аристократов не пожалели, погибших в том зеленом огне. Но замечательно, что Рейнар не играет на их стороне, наоборот, против них». «За что они так с нами?» — прошептала я в ужасе. «Что мы им сделали?» «Это превентивные меры против заговорщиков. Не совсем беспочвенные. Ты же понимаешь, что тебе заказали эту кражу не просто так». Я поняла. Так ясно, что стало физически плохо. Какие-то опасные заговорщики в Нижнем городе действительно есть, и они хотят заполучить некое оружие. «И что? Что дальше?» Мой голос звучал чужим. «Что ты хочешь делать с катализатором?» «Уничтожить», — твердо сказал он. «С твоей помощью». Я отшатнулась, будто меня ударили. «Как я, маг Земли без образования, могу уничтожить штуку такой мощи?» «Ты для этого подходишь». Стало по-настоящему страшно. Взгляд снова метнулся к обрыву. «Вот он, план. Столкнуть меня вниз, в лес? Падение, взрыв катализатора где-то вдали от города и никаких свидетелей. Идеальное место, чтобы избавиться от ненужной невесты вместе с опасным артефактом. Поэтому Рейнар и откровенничает со мной напоследок». «Что меня ждет? Выпалила я. «Полет», — бесстрастно ответил он. И отступил от края на несколько шагов. Пространство вокруг него заколебалось. Воздух затрепетал, как над раскаленными камнями. И Рейнар начал меняться. Я видела это однажды, в саду дворца, посреди хаоса и ужаса. Но сейчас, в тишине ночи, это было иное. Не стремительное превращение, а медленное, почти ритуальное раскрытие. Его фигура вытягивалась, обрастала тенями и силой. Медная чешуя загоралась тусклым блеском в свете звезд. Огромные крылья расправились с тихим шелестом. Он был огромен и невероятно красив в своем диком нечеловеческом великолепии. Дракон. Настоящий. Ни сказка, ни кошмар. Реальность, от которой перехватывало дыхание. Он опустил могучую голову, его глаза, огромные и светящиеся тем же льдистым светом, смотрели на меня. Потом Рейнар присел, подставив шею как мост. Забраться на дракона. Мозг отказывался принимать эти слова вместе. Но делать было нечего. Я подошла, неуверенно ухватилась за чешуйки, они были горячими и удивительно гладкими под пальцами. Закинув ногу, я отыскала опору между пластинами, а Рейнар помог мне, слегка приподнявшись. Я устроилась у основания его шеи, впадине, которая словно была создана для того, чтобы там сидел всадник. Ухватилась покрепче. И мы взлетели. Это было не похоже ни на что. Ни на парение, ни на прыжок. Мощный взмах крыльев, и земля ушла из-под нас. Ветер свистел в ушах, рвал волосы, заставлял слезиться глаза. Но страха не было. Было восхищение. Чистое, детское, оглушительное восхищение. Город под нами превратился в игрушечный макет. Стена в тонкую темную нить, река в серебряный шнурок. Мы летели над спящим миром, и я чувствовала под собой каждое движение мускулов дракона, каждое изменение в ритме могучих крыльев. Жар, исходящий от него, согревал даже в ледяной вышине. Мы летели долго. Миновали окраины столицы, поля, рощи. И принялись снижаться, направляясь к одинокому островку огней в темноте, уединенному поместью у подножия дальних холмов. Дракон плавно пошел на посадку, задевая верхушки деревьев, и коснулся земли во внутреннем дворе трехэтажного каменного домина. Рейнар наклонил голову, и я съехала по его шее на землю. Дрожь воздуха, и передо мной снова стоял человек, в котором лишь льдистый блеск глаз выдавал истинную природу. Дверь дома открылась. На пороге появился мужчина. Высокий, статный, с сединой в медных волосах. Лицо, в котором читалась та же гордая, строгая красота, что и у Рейнара, но отшлифованная временем. Его взгляд, пронзительный и оценивающий, прошелся по мне. Задержался на Рейнаре, и в уголках его губ дрогнуло нечто вроде усмешки. Очень знакомой такой усмешки. Сомнений не было. Это его отец. Рейнар доставил меня к своей семье. К Скайренам.